Я была не одна. Рядом со мной был человек необыкновенный, понимавший, что ни для него, ни для меня нет в этой кровавой сумятице другого выхода, кроме полного отречения в поисках вечного в искусстве. В Ялте грянул гром, а ведь пока гром не грянет, русский мужик не перекрестится. А здесь над моей головой ясное небо, гром не гремит, крестись или не крестись, этого никто не заметит. В Ялте я работала с утра до вечера, а здесь к холсту и краскам надо пробиваться. За мужество, хлеб насущный, хозяйство. Конечно, буду пробиваться, ты меня знаешь. Будь так добр, напиши в Пермь моей мачехе, я не получила от нее ответа, живы ли мои. Ведь у меня 4 года нет от них ни слова. Адрес: Пермь, Вознесенская, 92, Елене Александровне Мартыновой. Я рассчитываю в этом месяце заработать. Богатый турок заказал мне портрет жены. Если удастся, пошлю в Россию посылку. Буду писать сначала для себя, а потом придется приукрашивать. Ведь нужно выписать каждое кружево, каждый волосок, иначе не будет успеха, и другие не закажут. Я учусь читать и писать по-турецки, это очень занятно. Пришли мне стихи Ахматовой, если есть новые. Я ее очень люблю. О Пельнике я читала хорошие отзывы, но достать еще не удалось. И не верь тому, что пишет о Турции Пьер Лати. Надувательство. Здесь он имеет успех, потому что турчанкам кажется, что они похожи на его героинь. О, как тщательно ты исполнил мою просьбу не писать о любви. Ты изложил мне даже теорию относительности. Нарочно так сложно, чтобы я ничего не поняла. Боже мой, о прошлом можно, хоть изредка. 2 слова. Твоя Лиза. Это письмо было украшено рисунком турецкой кофейни. Под древней стеной были разбросаны низкие зеленые и желтые стулья. Бородатый кофеджи в полосатой кофте и широких синих штанах разливал кофе. Слева и справа от овальной арки сидели посетители в халатах и красно-белых чалмах. Цветной карандаш осыпался кое-где. В рисунке была острота мгновенного впечатления, уверенность, небрежность и талант, который сказался, может быть, в неизвестно откуда взявшемся свете, лениво озарявшем эту сцену неторопливого наслаждения. 20 мая 22 года. Сюда приехала Маша Снегова с отцом прямо из Москвы, где жила последние полгода, и привезла мне старый, еще 19-го года, журнал «Изобразительное искусство», выходящий в Петербурге. Я прочитала его с изумлением. Передовая, да ведь она как будто целиком взята из какого-нибудь левого манифеста. Необходимо культивировать новый угол зрения на мир, его живописно-пластическое восприятие, представляющее собой как бы хроматическую гамму цветовых ощущений. Каково? И дальше. Нельзя поощрять то или другое направление в искусстве, допустимо и полезно лишь сопоставлять их, предоставляя каждому право свободно развиваться. Подписываюсь. Именно свободно. Не можешь ли ты достать мне следующие номера этого журнала? Я читала его как сказку из «Тысячи и одной ночи». Почтовые марки работы Альтмана, серебряные рубли Сары Лебедевой, проект народного герба Чехонина о печати совнаркома Ивана Пуни, великолепные репродукции Штернберга, рельефы Татлина, живопись Малевича, Ольги Розановой. И все это в журнале, который издается, как напечатано на обложке, отделом изобразительных искусств Народного комиссариата просвещения. Я прочитала отчет этого отдела. Бог ты мой, государственные мастерские в Воронеже, Пензе, Саратове, Твери и в твоей Казани, 10 районных художественных школ в Петербурге, больше 20 в Москве. Что же все это значит? Этот журнал прямо противоречит тому, что я слышала до сих пор о положении искусства в России, и более всего слухам о произволе, то есть намерении правительства направлять живопись по одному строго определенному пути. Особенно удивил меня размах. в одной Москве собираются поставить 40 памятников, и среди них Курбе и Сезанну».